Юрий Мухин. Как уродует историю твоей родины? Вступление. Зачем фальсифицируется история России? Предмет расследования. Два десятилетия назад началась перестройка, и под гром фанфар было обещано раскрыть архивы и обнародовать все тайны тоталитарного СССР. Те, кому дорога родина, кто с интересом вникает в ее историю, застыли в ожидании долгожданной правды. Наконец объявили, что архивы открыты, но вместо правды из архивов хлынули тысячи гнусно сфабрикованных фальшивок, очевидно пытающихся извратить историю нашей страны и представить ее и наших предков, и нас с вами в совершенно гнусном виде. Вы вправе меня остановить и сказать: «Это ты так говоришь, а наши историки и журналисты утверждают, что они находят в архивах подлинные документы. Почему мы должны верить тебе, а не им, уважаемым?» И вы абсолютно правы. Слово к делу не пришьешь. И лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот поэтому-то я и предлагаю рассмотреть, как курвится наша история на конкретном примере, на так называемом Катынском деле, который на сей момент продолжает расследоваться Генеральной прокуратурой РФ и имеет там номер 159. Я подробно рассмотрел фальсификацию Катынского дела в своей книге «Антироссийская подлость-1». Здесь и далее ссылки на источники фактов. А поскольку мы рассмотрим из этой книги только подробности фальсификации, то я надеюсь, что вкратце данные общие сведения об этом деле не снизят ваш интерес к его деталям. Итак, Катынское дело. В сентябре 1939 года гитлеровская Германия начала войну с Польшей, правительство которой упорно не верило, что немцы на Польшу нападут. А когда немцы напали, то поляки их обманули. Польская армия уже через 3 дня войны начала быстро удирать от немцев, причем впереди солдат удирали офицеры и генералы. А поскольку территория Польши ограничена, охваленные немецкие танковые и моторизованные дивизии не способны были догнать храбрую польскую армию на длинные дистанции, то Польша облагодетельствовала своим разбегающимся как тараканы воинством всех соседей – Венгрию, Румынию, Литву, Латвию. 1300 польского воинства из 3,5-миллионной польской армии неожиданно досталось и Советскому Союзу. Получив это польское счастье, СССР встал перед вопросом, что с ними делать. Законное польское правительство мир с немцами не подписало, а просто удрало в Румынию, позволив румынам себя арестовать и интернировать. В связи с этим Польши как государства не стало, то есть некому было возвращать интернированных польских военнослужащих после войны, не с кого было требовать деньги за их содержание. И просто выгнать поляков из СССР тоже было нельзя, поскольку некие польские политики, добежавшие до воюющих с Германией, Францией и Англией, организовали еще одно правительство, так называемое правительство Польши в эмиграции, которое было законным постольку, поскольку его таковым считали воюющие с Германией, Францией и Англией. И это правительство, само собой, имитировало с немцами войну. Нейтральный Советский Союз попал в трудное положение. Если передать оказавшихся у него польских военнослужащих немцам, то это будет недружественный акт по отношению к Англии и Франции. Если их просто выкинуть за любую другую границу, то есть дать добраться до Англии и Франции, то это будет недружественный акт по отношению к немцам. А в ноябре 1939 года дело стало еще запутаннее. СССР вернул буржуазной Литве ее столицу Вильнюс и Виленскую область, которые еще в 1920 году Польша захватила у Литвы. Придурки польского правительства в эмиграции, тогда они сидели во Франции, обиделись и объявили СССР войну, превратив тем самым 300 тысяч польских солдат и офицеров на территории СССР из интернированных, арестованных в нейтральной стране до окончания войны, в действительно военнопленных. Ну и что теперь СССР должен был делать? С польскими солдатами было проще. Их направили на работу в экономику СССР, давали ссуды на строительство домов, делали все, чтобы солдаты осели в СССР и стали его гражданами. Но согласно международному праву, пленных офицеров нельзя было заставлять работать. И пленные польские офицеры это свое право требовали исполнять. Конца войны не было видно даже приблизительно. На Западном фронте немцы и французы с англичанами сидели друг против друга в окопах и не стреляли. Сколько же СССР должен был содержать на шее советского народа примерно 12 тысяч ленивых мужиков? СССР поступил единственным возможным способом. Польские офицеры были осуждены как враги СССР, а они ими и были, на несколько лет лишения свободы. Теперь их, как заключенных, можно было заставить работать. Но главное, их можно было в любой момент амнистировать и отпустить за границу, не вызывая этим немецких претензий. Их бы отпустили не как военнопленных или интернированных, чего во время войны делать нельзя, а как отбывших наказание заключенных. Содержались польские офицеры в лагерях под Смоленском, а 22 июня 1941 года немцы нападают на СССР и уже через месяц окружают советские войска в районе этого города. Охрана лагерей пыталась вывести поляков из окружения, но с охраной ушли единицы. Часть офицеров сбежала в Польшу, но основная масса осталась ждать немцев, надеясь пересидеть войну теперь уже у них в плену. И немцы в целом поступили логично, здраво решив, что «такие офицеры» в кавычках никому и даром не нужны, и расстреляли этих польских офицеров частью на территории пионерского лагеря Смоленской промстрахкассы, а частью в других удобных местах. Так закончили свой путь польские трусливые негодяи, которые обжирали свой народ, обещая, что защитят его, если начнется война, а когда война началась, то эти негодяи стали делать все, чтобы пересидеть эту войну в плену. Сейчас все стонут, что конец этих офицеров был ужасен, но на самом деле он был справедливым. Использование офицерских трупов для пропаганды. А теперь восстановим основные этапы фальсификации. Начали ее немцы, и причины для этого у них были жизненно важными. После сокрушительного поражения вермахта от Красной армии на полях под Сталинградом, для немцев остро стал вопрос уже не победы над СССР, а о сохранении самой нацистской Германии и ее влияния хотя бы в Западной Европе. Европу требовалось идейно сплотить вокруг Германии, и такой сплачивающей идеей был для европейцев страх расплаты за антисемитизм, страх того, что руководимые евреями орды Красной армии, войдя в Европу, будут уничтожать европейцев миллионами. Европе требовалось наглядно показать, как будут выглядеть их будущие могилы. Для немцев был безусловный мотив, чтобы разрыть могилы ими же убитых поляков и устроить в Катыни как можно более грандиозное и как можно более длительное пропагандистское шоу. Быстротечность изменения военной обстановки не давала немцам времени, а допуск к катынскому делу только своих безусловных халуев антибольшевистских или антисемитских взглядов не требовал от них особо тщательной подготовки. Поэтому метод фальсификации был хотя и трудозатратен, но прост. Первое. Могилы в Катынском лесу были вскрыты советскими военнопленными, трупы поляков извлечены, к ним добавлены трупы из могил других мест расстрела. Второе. Проведена селекция документов в карманах трупов, и из них были убраны документы с датами позже мая 1940 года. Третье. Затем трупы были вновь зарыты, к могилам начали приглашать комиссии, и на их глазах немцы начинали вновь выкапывать эти трупы, показывая, что на них нет документов, датированных временем после мифического расстрела их органами НКВД в 1940 году. Четвертое. Заранее пытками и угрозами гестапо подготовило несколько «свидетелей», в кавычках, которые заучили придуманный немцами текст показаний и воспроизводили его перед комиссиями. Позже немцы и поляки предприняли меры, чтобы убить всех этих свидетелей. Пятое. С начала этой пропагандистской акции к немцам открыто присоединились польское правительство в эмиграции, которое как тонкий политик, в кавычках, предавала союзников немцам, надеясь в случае победы немцев получить от них награду за измену. Спешка и неуважение к умственным способностям поляков и остальной европейской интеллигенции привели к тому, что в ходе фальсификации немцы допустили ряд небрежностей. Не учли, либо пренебрегли тем, что они открыли могилы в самом людном месте пригородов Смоленска, на территории пионерского лагеря, который действовал на этом месте до июля 1941 года. Не стали пересвязывать руки убитых пеньковой бичевой взамен немецкого шнура. Не подсыпали в могилы гильз от патронов к нагану, оставив только гильзы от немецких патронов. Очень поспешно опубликовали фотокопии документов из карманов трупов, в результате чего среди них попались документы с датами после мая 1940 года. Но поскольку пресса оккупированной Европы была у немцев в руках, а в западном мире всю прессу забивали поросячьи визги польского правительства в эмиграции, то в целом эта совместная пропагандистская акция была очень успешной. Полякам и немцам удалось добавить к итогам Второй мировой войны еще несколько миллионов убитых европейцев и солдат со всего мира, воевавших в рядах союзников. После войны для польских шляхетских уродов, ошивающихся за границей и готовых за мелкие подачки на что угодно, Катынское дело стало единственным оправданием того, почему они не воевали против немцев во Второй мировой и почему гадят Польше и после войны. Фальсифицируя Катынское дело, в своих глазах эти польские подонки представали этакими борцами с тоталитаризмом, хотя благодаря им поляк, как таковой в глазах всего мира, превращался во все большего идиота. В это время фальсификация Катынского дела велась методом постоянно болящего нарыва, без попыток его вскрытия. То есть в прессе это дело мусолилось, но до разбирательства во всех подробностях не доводилось. В период от смерти Геббельса до воцарения Горбачева поляки совместно с Западом в боях Холодной войны сумели провести следующие акции. Затеяли рассмотрение Катынского дела на международном Нюрнбергском военном трибунале, вопреки его уставу, но дали СССР представить показания всего трех свидетелей. 2 года собирали несомненные доказательства вины СССР в кавычках силами комиссии Конгресса США, но для открытого разбирательства ООН их не предъявили. Силами польского интеллекта непрерывно фабриковали гнусные, но крайне идиотские фальшивки, до такой степени глупые, что сегодня стараются о них забыть даже поляки. Подключение к фальсификации отечественных идиотов. Приход в СССР к власти безмозглого Горбачева и его команды оставил Советский Союз без управления. Этот пятнистый кретин спилил сук, на котором сидел, а упав с вершины на помойку, делает вид, что именно этого и хотел из-за своей приверженности общечеловеческим ценностям и своему новому мышлению, пытаясь доказать Западу свою цивилизованность. Он принял геббельсовскую версию Катынского дела, даже не пытаясь вникнуть в нее. Соответственно, в его правление 9. Председатель КГБ СССР Крючков поручил своим «аналитикам» в кавычках подготовить схему фальсификации Катынского дела при помощи подлинных документов архивов СССР. Из архивов были предварительно изъяты документы, свидетельствующие о том, что военнопленным польским офицерам судом особого совещания при НКВД назначены сроки наказания в 3-8 лет, и они весной 1940 года посланы в лагеря ГУЛАГа под Смоленск. Но были оставлены все документы о направлении дел военнопленных на рассмотрение особого совещания, и таким образом создавалось впечатление, что поляки были расстреляны по его решению. 10. Затем в архивы были допущены в основном крайне подлые, но частью просто глупые ученые в кавычках, которые при находке любого документа, связывающего особое совещание и поляков, тут же публиковали его в Польше и поднимали вой о том, что пленные поляки осуждены особым совещанием к расстрелу. 11. Чуть позже, осенью 1990 года, главный военный прокурор СССР Катусев из отъявленных негодяев ГВП собрал следственную бригаду для юридической фальсификации этого дела. 12. Следователи в кавычках ГВП активно включились в фальсификацию, убирая из дела номер 159 улики и показания, доказывающие невиновность СССР, и включая в него фабрикуемые фальшивки и любые гнусные измышления, лишь бы они «доказывали» в кавычках вину СССР. 13. И ученые, и прокуроры до 1992 года обосновывали версию КГБ, то есть, что поляки расстреляны по решению особого совещания, и сотнями документов полностью доказали, что дела поляков действительно были рассмотрены этим судебным органом. То, что КПССовские геббельсовцы комплектовались исключительно из подонков, предопределило катастрофически низкий уровень умственного развития как юридической, так и академической частей бригады Геббельса. В результате вся их работа свелась на нет, поскольку особое совещание НКВД СССР до ноября 1941 года не выносило приговоров о расстреле. То есть к 1992 году и ученые, занимающиеся Катынским делом, и главная военная прокуратура СССР доказали, что пленных польских офицеров расстреляли немцы. Весной 1991 года в СССР был проведен референдум, и его граждане ясно и безусловно выразили свою волю. СССР должен быть сохранен целым и единым. Но осенью 1991 года пятая колонна, вопреки воле всего народа, разорвала Советский Союз на части, уничтожив его. По сей день это не только незаконно, но и не безобидно, поскольку родиной всех советских членов пятой колонны был СССР, а все члены пятой колонны обжирали родину как могли, то нарушать ее территориальную целостность и суверенитет в угоду США и НАТО не имели права. Статья 64 Уголовного кодекса РСФСР гласит: «Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества». Для подельников, умершего в 1996 году Ельцина, в том числе и для изображающих его сегодня двойников, эта смертная казнь с конфискацией имущества остается актуальной и сегодня, поскольку законной передачи власти, а вместе с ней и законного изменения законодательства на территории СССР, не было, да и не могло быть, учитывая результаты референдума 1991 года. Поэтому в случае замены в Кремле американских клевретов на национальную власть, пятой колонне придется срочно отбывать за границу. И тут для них очень важным будет то, насколько сильна будет Россия в политическом и военном плане. Сможет ли она их вернуть оттуда или нет. Поэтому с 1991 года для пятой колонны главным является всемерное ослабление политической и военной мощи России. И Катынское дело, выпихивающее Польшу из числа военных союзников СССР в лагерь военных противников НАТО, для захватившей власть в России пятой колонны было очень важным. Фальсифицировать его требовалось и ельцинскому режиму. Отсюда ясно, что пришедшим к власти в России ельциноидам исход уголовного дела номер 159, при котором ГВП объявит, что поляков расстреляли немцы, был не нужен. И начались новые этапы его фальсификации. 14. Была изменена схема фальсификаций. Теперь, дескать, Политбюро сначала хотело рассмотреть дело поляков на особом совещании, а в начале марта 1940 года передумало и решило расстрелять их при помощи специальной тройки. 15. Было изготовлено 5 фальшивых документов, причем так тупо, что если сказать, что они были сработаны топором, то этим будет незаслуженно и смертельно обижены не только плотники, но и лесорубы. Беспримерный идиотизм геббельсовцев привел к следующему. Первая же попытка явить эти фальшивки на Конституционном суде с треском провалилась. Фальшивость их была опознана судьями и адвокатами даже при поверхностном анализе. Даже проституствующий Конституционный суд, хотя и приобщил эти «документы» в кавычках к делу, но в своем постановлении о них не упомянул. Для геббельсовцев наступил тяжелый период, поскольку они уже объявили о своей «находке» в кавычках, а показать эти документы людям было нельзя. В результате 2 документа из 5 фальшивок вообще никогда и нигде не публиковались. 2 документа из оставшихся 3 были переделаны. В письме Берии в кавычках стерли дату, а в письме Шелепина в кавычках добавили еще один штампик. Но и в переделанном виде их ксерокопии были обнародованы только через 3 года, в 1995 году. Но в целом пятая колонна добилась прекрасных для себя результатов. Благодаря подлым и продажным СМИ удалось вызвать ненависть поляков к России и спровоцировать сначала выход Польши из Варшавского договора, а затем вступление ее в НАТО. Катынское дело было использовано пятой колонной СССР и России точно так же, как его использовали гитлеровцы со своими польскими халуями, начиная с 1943 года. То есть для вызывания ненависти у европейцев к СССР и России. Это привело к тому, что даже развал СССР не изменил антироссийской ненависти. Остальные восточноевропейские союзники СССР также вступили в НАТО, добавив американцам своими гражданами пушечного мяса на границах России. Этим, безусловно, внешней безопасности России был нанесен невиданный ущерб. Никогда еще в своей истории Россия не была так слаба перед лицом столь сильной военной коалиции.